Ренев заставил себя проглотить еще ложку похлебки и с отвращением отставил плошку. Благодаря противоядию его тело очистилось быстро, но все еще плохо усваивало питье и пищу. Да и вкус у всего казался примерским. По крайней мере, он пришел в сознание и видел окружающую реальность ясно, а не сквозь призму наркотических видений, на границе снов и яви. Отвратительная слабость все еще сковывала его мышцы, и раны болели. Но в целом, можно было сказать, он вернулся в строй. «Тебе стоило бы провести еще пару дней в покое, господин мой», — посоветовал целитель Тэшен, протягивая Ренефу чашу с горьким отваром. «Не идти в бой прямо завтра, уже достаточный покой», — отрезал царевич и, поморщившись, в несколько глотков осушил чашу. Жрец пытался возражать, но Ренеф упрямо поднялся, голова все еще кружилась, и это злило его. Зато злость прибавляла сил. Он сделал пару шагов по своему шатру, удерживая равновесие хвостом. «Сражаться, конечно, еще рановато», — усмехнулся он. «Но ждать осталось недолго. При всем почтении к золотой крови Ваесира это решать мне, покуда я остаюсь твоим целителем», — сказал Тэшен нетерпящим возражений тоном. «Хочешь встретиться с военачальником сегодня — встреться. Но к солдатам повремени выходить хотя бы до завтра. Не ровен час ноги не удержат, а ли желудок подведет. Сдается мне, для гордости твоей этот удар будет даже серьезнее, чем для тела, мой царевич». Юноша чуть оскалился, но на целителя, знавшего Ренефа не первый год, это не произвело никакого впечатления. Он только бровь изогнул. Как ни крути, а жрец был прав. Царевич вздохнул и принялся одеваться, стараясь, чтобы его движения выглядели как можно более непринужденно. Впрочем, цепкий взгляд Тэшена все равно заприметил эту наивную уловку. Жрец покачал головой и собрал посуду. Царевич завязал пояс и на мгновение замер. «Тэшен, почему не подействовало противоядие?» — тихо спросил он. «Ведь доза всем досталась одинаковая». «Господин мой, вероятно, твой страж вдохнул больше, чем остальные», — печально ответил целитель. «А возможно, его тело было более восприимчиво к яду. Пьянящий вздох все же слишком редок и плохо изучен. Мы сделали все, что могли. И ты... ты не пожалел зелья, цену которого не исчислить даже золотом. Не вини себя». Ренеф только отмахнулся. Он все равно чувствовал себя виноватым в смерти своего телохранителя. Они пережили бой, победили, и вдруг такое. А ведь мать предупреждала его, что в Либайе он может повстречать какую угодно угрозу. О пьянящем вздохе она рассказывала давно. Обжигающий воздух, резь в глазах, все произошло именно так, как и говорила царица. Только Ренеф и думать не думал, что кто-то дерзнет использовать против него эльфийский яд утонченных убийц. «Непросто обстоят дела с либайцами, ох, непросто. Сожги их сотех», — подумал царевич. «Я найду того, кто это сделал», — зло проговорил он, сжимая руку в кулак так, что когти до боли впились в ладонь. «И заставлю заплатить сполна. Побереги силы, господин. От твоей кары никто не уйдет, а вот если не восстановишься до конца, сам себе будешь врагом». «Я уже все решил. Пригласи военачальника Набвена». Тэшен снова неодобрительно покачал головой. «Как скажешь, царевич. Я зайду к тебе позже и осмотрю». Ренеф нетерпеливо кивнул. Жрец с поклоном удалился. Едва тот покинул шатер, царевич позволил себе поддаться слабости и сел на застеленную тонкими одеялами циновку, служившую ему ложем. Стоять, несмотря на показную браваду, ему было все еще тяжело. Тэшен сказал, что после ночного нападения прошло чуть больше 3 дней. Значит, он пропустил не так уж много. Вот только с чего начать, царевич пока понимал плохо. Он готов был выдвинуться на Оледну, но ведь сначала нужно было заявить о своем праве на эту территорию. Допросить пленных, поговорить со старостой. Юноша поймал себя на мысли, как было бы хорошо, если бы Набвен уже успел совсем разобраться. Но тотчас же пристыдил себя. Он все же был командиром, хоть и в невысоком пока чине. Это было его первое ответственное задание по приказу императора. И он был наследником трона, а значит, должен был уметь решать любые вопросы, даже те, что находил неприятными. Вот только одно дело было нарисовать план действий мыслью, как на уроках стратегии и тактики, и совсем другое — реализовать его по-настоящему. Нехотя Ренеф признался самому себе, что ему требовались советы и опыт Небвена. Главное, чтобы старый вояка совсем не подрастерял с годами боевой задор и не вздумал мешать вместо того, чтобы поддерживать. «Рад видеть тебя в добром здравии, царевич», — произнес военачальник, заходя в шатер. Выглядел он усталым, как будто в последней ночи ему не хватало сна. Впрочем, похоже, что так оно и было. «И я рад тебе, военачальник Небвен». Ренеф поднялся навстречу вошедшему. Они обменялись воинскими рукопожатиями и сели друг напротив друга на циновках. Ренеф придвинул гостю чашу с сушеными фруктами, на которой сам даже смотреть пока не мог. «Извини, что вина или пиво не предлагаю. Пока что я и воду пью без особого удовольствия», — сказал юноша. В отличие от Хефера, будь он неладен, Ренеф плохо читал эмоции собеседников. Но не заметить тревогу и еще, пожалуй, чувство вины, отразившееся в глазах Небвена, было сложно. «Послушай, ты ведь был на другом берегу и не мог уследить за всем здесь», — сказал Ренеф. «Я не держу на тебя зла». Военачальник склонил голову. «Благодарю за добрые слова, мой царевич, но я все же отвечаю за тебя». «Я уже не мальчик, и сам за себя в ответе, военачальник. Давай лучше решим, как быть дальше. Сам видишь, мы зря проявляли мягкость, люди здесь недостойны нашего доверия». «Ты говоришь обо всех людях?» «Я подозреваю всех их. Не хочу думать, что предатель скрывается среди солдат», — признался юноша, нервно дернув хвостом. «В конце концов, если б он затаился среди воинов, у него были тысячи и одно мгновение, чтобы напасть на меня. А вот люди — другое дело. Мы дали им доступ в наш лагерь, и они этим воспользовались. Ровно в ночь нападения». Небвен вздохнул, устало потирая основание правого рога. «Я разделяю твои подозрения, царевич, но давай взглянем шире. У нас недостаточно сил, чтобы добраться до Ликира и подвергнуть его справедливому наказанию. Здесь мы должны полагаться на решение и помощь владыке. Но я сейчас не только об этом. Если мы собираемся присоединить эту территорию к землям Империи в качестве репараций, мы должны быть справедливы и действовать согласно закону Таур-Дуат. Люди деревни помогли нам по мере сил на протяжении всего нашего здесь пребывания, как помогают и сейчас. За эту помощь градоправитель Ледны хотел наказать их, верность их достойна некой награды. Мы не можем покарать всех, не имея доказательств. К тому же, когда присоединение земель происходит по воле жителей, такие союзы намного крепче, чем те, что вершатся силой страха. Подумай, готов ли ты сжигать земли не врагов своих, а подданных?» «Знаю я, знаю, что все не так просто», — резко ответил Ренеф, нервно запуская руку в волосы. «Но что прикажешь делать? Убийца не найден. Никто не поручится, что он не попробует напасть снова. И по вине этого человека погиб мой телохранитель». Небвен развязал один из мешочков на поясе, высыпал содержимое на ладони и показал царевичу осколки тонкого золотистого стекла. Их было немного. Видимо, кто-то в суматохе наступил на расколотый фиал. Или то был не фиал? «Найти удалось совсем мало, но, с твоего позволения, я бы показал это старости Сафару. Наши воины обыскивали людей, прежде чем впустить их в лагерь. Вздох сложно распознать даже тем, кому приходилось видеть его раньше. А таких вообще немного. Однако люди могут что-то вспомнить». «Согласен», — коротко кивнул Ренеф. «Ты уже допросил пленников?» «Конечно же, первым делом. Среди них есть и воины из Ледны, но в основном наемники. Эти-то с легкостью выдали своего господина и даже просились к тебе в услужение». «Ни за что», — юноша возмущенно фыркнул. «Я тоже подумал, что ты не согласишься», — усмехнулся Небвен и добавил невесело. «Но тогда остается только одно». Повисло неловкое молчание. Ренеф думал о том, что ему еще не доводилось принимать решение о чьей-то казни. Он думал о селянах, проявивших к его воинам гостеприимство, о солдатах, выполнявших приказы, и о наемниках, сражавшихся за чужое золото или привилегии. В военные времена Таур-Дуат тоже привлекала наемные силы, да и эльфы этим не гнушались. Но часто в наемники уходили бывшие разбойники, совершавшие набеги на границе империи или помогавшие мятежным племенам. Наемниками были и те, кто напал на Хефера. «Сколько их?» «28 человек, из них 12 солдат». Ренеф очень хотел принять верное решение. Сосредоточенно он вспоминал примеры из древних источников, но, как назло, ничего не шло на ум. Это раздражало его даже больше, чем слова Небвена, но ведь военачальник был прав. Как не хотел он наказать людей за нападение, а часть их ведь была теперь почти что подданными Таур-Дуат. «Как велики наши потери», — уточнил царевич. Военачальник рассказал, что погибло 9 солдат из 60, охранявших лагерь, и 4 из 40, охранявших деревню. Основной удар пришелся на лагерь. В селении наемники вообще не ожидали встретить сопротивление. Нехотя Небвен добавил, что потери, возможно, увеличатся, если целители не справятся с особенно серьезными ранами у некоторых солдат. Урожай на полях остался цел, но один из амбаров сгорел со всем зерном. Нападавшие сожгли и несколько домов. Но в целом разрушений было немного. В лагере же сгорело несколько шатров. Кто-то из наемников, видно, поджег один из них. Но огонь быстро распространился на другие. Усилиями селян пожар вскоре удалось потушить, но кое-кто из людей погиб. Те, кто напал на Ремы, не пощадили даже своих безоружных соплеменников. Участие людей в спасении ремейских солдат и их имущества Небвен особенно подчеркнул. Ренеф слушал, стиснув зубы. Он понимал, что число погибших могло быть и более значительным, если бы не осведомители дядюшки Хатепера. Но и с этими потерями царевич мириться не желал. А ведь были еще раненые, некоторые из которых могли не выжить. Сотни и так было мало для того, чтобы взять город, а теперь боеспособных солдат стало еще меньше. «Ремы боятся умирать на чужой земле», — тихо добавил Небвен. «Там, где некому будет позаботиться об их телах и сохранить память о них. Жрец Ануэ с нами всего один. Конечно же, нужно переправить их в Таур-Дуат как можно скорее. Да и нам пора бы завершать дела здесь», — осторожно заметил военачальник. «Все только начинается», — мрачно ответил Ренеф. «Но тела солдат пора отправить домой. Я знаю один храм не так далеко от границ. Прости меня, царевич, но времени было мало. Молитвы жреца Ануэ останавливают разложение не навечно, тем более под таким жарким солнцем. Я взял на себя смелость отдать приказ о том, чтобы тела доставили бальзамировщикам. В сопровождении я выделил 4 воинов из моего отряда». Юноша кивнул. «Ты все сделал правильно, я бы поступил так же. О мертвых людях мы тоже позаботились. Осталось позаботиться о живых. Этот вопрос не требовал столь быстрых и очевидных действий». Небвен выжидающе посмотрел на него. «Решение должно быть за тобой, царевич». «Ты испытываешь меня, военачальник?» — нахмурился Ренеф. «Разве все это путешествие не одно большое испытание императора?» Развел руками Небвен и вздохнул. «Или, скорее уж, испытание богов. Невозможно было предугадать, что здесь нас ожидает такое». «Верно», — тихо согласился юноша. «Я готов помочь тебе, но прежде всего это твое боевое задание». Ренефу были приятны слова военачальника. Разве не хотел он показать отцу, на что способен? Разве не ждал так долго возможности проявить себя? К счастью, Небвен понимал это. Вот только задание становилось все сложнее, но, с другой стороны, все ближе к тому, каким царевич хотел его видеть. Завоевательным походом. «Солдат оставим в живых», — наконец сказал Ренеф. «Пусть помогут восстановить разрушенную часть деревни. Наемников я допрошу еще раз, а после...» Он замолчал, не озвучивая очевидное. Небвен кивнул, как показалось царевичу, не только соглашаясь, но и одобряя. Юноша ощутил странное облегчение и только сейчас понял, что желал одобрения военачальника, как будто глазами своего друга отец мог наблюдать за ним. Но он отогнал эту минутную радость. Слишком многое предстояло сделать. Нельзя было зависеть от чьего-либо мнения. «А что прикажешь делать с этими солдатами дальше?» — осведомился Небвен. «Они пойдут с нами к Ледне», — ответил Ренеф. «Без оружия». «Я понимаю твой план, царевич, но, сдается мне, 12 жизней будет недостаточно для того, чтобы открыть ворота. Ликир пожертвует солдатами так же, как готов был пожертвовать этой деревней. Значит, так тому и быть». Царевич наблюдал за собеседником. Военачальник ничуть не удивился, но и довольным не выглядел. «Осаждать город с неполной сотней солдат — это займет время. Также нужно учитывать, что за спиной у нас останется, не сказать, чтобы полностью подвластна нам территория. Вот почему так важно прежде заручиться поддержкой местных людей. «Им придется выбрать сторону», — горячо сказал Ренеф. «А с несогласными что? Сжечь их велишь?» — невесело усмехнулся военачальник. Об этом царевич не думал, он вообще не сомневался в том, что люди примкнут к нему. Величие Таур-Дуат было так очевидно, и к тому же империя в его лице защитила одно из людских селений. «Они примкнут к нам», — уверенно сказал царевич. «Да еще и за великую честь это почтут». «Надеюсь. Если ближе к нашим границам, влияние Рэма и на умы людей действительно сильнее, чем эльфийское», — задумчиво произнес Небвен и посмотрел в глаза собеседнику. «Позволь напомнить тебе, мой царевич. Император не хотел, чтобы эта миссия стала завоевательным походом. Его приказы были вполне определенными. «Мой отец не знал, что Ликир нанесет нам предательский удар», — возразил Ренеф и резко поднялся, игнорируя слабость и занывшие раны. «Месяц мы провели здесь впустую. Месяц! Фактически мы подарили предателям время, чтобы те могли подготовить атаку. Меня хотели убить. Меня, императорского сына. Не, даже не пытайся отговаривать меня, военачальник. Я в своем праве. Я завоюю Ледну и прилегающие к ней территории». «Я надеюсь, ты понимаешь, что нападение было провокацией», — тихо ответил Небвен, встречая его взгляд. «Мы вступаем на скользкий путь, Ренеф. Наше дело воевать, но не стоит забывать о том, что было сделано до нас. Мы нарушим мирный договор». Царевич фыркнул. «Хайту могут подавиться этим договором. Люди и те, кто стоит за ними, нарушили договор первыми». «Твоя правда. Вот только я знаю изворотливость эльфийских политиков. Что бы ни произошло, здесь это будет использовано против нас. Нас объявят захватчиками, и эльфы будут требовать репараций. Я не спорю с твоим решением. Я прошу лишь выждать, получить ответ твоего отца и дяди. Вчера я направил им послание. Возможно, даже нам пришлют больше воинов на помощь». Ренеф едва не озвучил ту часть плана царицы, которую не хотел пока выдавать своему союзнику. «Мы не можем ждать», — возразил он. «Укрепиться на территории важно, но еще важнее — не дать врагу время прийти в себя и подготовить новый удар». Царевич открыл сундук с картами и достал те, над которыми коротал месяц пребывания в Либае. Разложив их перед Небвеном, он пояснил. «Вот, посмотри. Я уже все рассчитал. Здесь...» — он легонько прочертил когтем стрелки. «Я отметил наш путь. Здесь... с какой стороны выгоднее напасть, если придется брать город штурмом. Вот тут я рассчитал для тебя, как лучше распределить наши отряды в нескольких вариантах, исходя из рода войск. Что скажешь?» Военачальник внимательно рассмотрел карты и пометки юноша. «Тебя хорошо учили, Ренеф, и в таланте тебе не откажешь», — признал он. «Это было просто», — пожал плечами царевич. «Мне доводилось разбирать намного более сложные стратегические задачи. Пока чисто теоретически, конечно. Но, как видишь, военачальник, я действую не бездумно. Мне нравятся твои предложения, более того. Они кажутся вполне удачными, но я прошу тебя подумать и все как следует взвесить. Не стратегию, нет, само нападение. Тебе ведь все равно потребуется некоторое время на восстановление и на наше расследование». Царевич чуть оскалился и раздраженно стукнул кулаком по циновке. «Снова ты пытаешься сдерживать меня. Нет, мы не будем ждать нового приказа императора», — заявил он. Вероятность промедления злила его, но с очевидным он не спорил. Нужно было найти убийцу до решающей битвы. Да и восстановиться не мешало. И ему самому, и, что главное, раненым. Если бы не разговор с матерью перед отбытием, он бы, возможно, и дождался подкрепления. Вот только владыка это подкрепление мог и не выслать, а наоборот, приказать возвращаться в столицу. И тогда шанс отомстить врагам и завоевать территорию, которая по праву должна была принадлежать Таур-Дуат, будет потерян. Ренеф взял себя в руки и уже спокойнее спросил. «Разве мудрость военачальника не заключается в том, чтобы действовать согласно изменившимся обстоятельствам?» «Так-то оно так, вот только». «Я рад, что ты согласен со мной», — прервал его царевич. «Мне понадобится твоя помощь, военачальник, и не только на поле боя. Я здесь, чтобы помочь тебе», — кивнул Небвен, хотя в его взгляде промелькнула досада от того, что юноша перебил его. «В чем именно?» «Помоги мне разобраться с людьми, пока я действительно не покарал тех, кого, возможно, не следует». «Хорошо». Военачальник еще раз посмотрел на разложенные перед ним карты, а потом перевел взгляд на собеседника. «Прежде всего, давай поговорим со старостой Сафаром вместе. Я не обладаю проницательностью твоего дяди, однако мне не раз доводилось видеть, как люди лгут, чтобы спасти себя. Возможно, я сумею подсказать тебе что-то дельное. Буду благодарен». Ренеф склонил голову и усмехнулся. «Угрожать им, как ты говоришь, не выход». «По крайней мере, не сразу», — улыбнулся Небвен. «Тем более, что они и без того боятся тебя».